Глава 26. Асура готовится к атаке. Маргарита старательно не смотрела мне в глаза, нервно перебирая пальцами. Мы сидели в небольшом ресторане в Петрограде. Духовная диагностика прошла вчера, а сегодня выходной. Я решил пригласить эту девушку на обед. «Рад, что ты поступила», — начал разговор я, ласково рассматривая Маргариту. «Ты стала еще прекраснее». Ее щеки стремительно начали краснеть. Она опустила голову еще ниже и пробормотала: «Спасибо вам». «Давай закажем что-нибудь поесть», — предложил я. «Да». Мы сделали заказ. И когда ожидали его, Маргарита неожиданно спросила: «Это же вы мне помогли?» Она прятала глаза. «После той ночи у меня увеличились микромогелы, да? Вы мне сказали снова провериться, когда я пожаловалась, что у меня не хватает микромогел для поступления в академию. Я проверилась. Раньше у меня было 170, а сейчас 220. Я с легкой улыбкой смотрел на нее, не подтверждая ее предположения, но и не отрицая его. «Я уверена, что это вы». Маргарита, наконец, подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Спасибо вам». Она снова покраснела и отвела взгляд. Нам принесли блюдо, мы приступили к трапезе. «Поехали ко мне после обеда?» Обыденно предложил я, даже не сомневаясь в ответе. «Да», — сразу же проговорила Маргарита и еще сильнее склонила голову. Я стоял перед зеркалом, внимательно рассматривая ледяной доспех, который плотно прилегал к телу. Условие ранга для того, чтобы стать грандмастером — создать заклинание, стихийный доспех. Я начал с элемента льда и только сейчас, спустя 3 дня после диагностики, смог завершить его. Это оказалось не так просто, как я думал. Требовалась глубокая концентрация и довольно сильный отклик от элемента, чтобы получилось. Уверен, что следующее условие ранга будет еще сложнее. И со временем даже я начну испытывать трудности. «Тут Маргарита кое-что в дневнике пишет. Хотите почитать?» — раздался хитрый голосок руки. Вид ее был до нельзя довольным. Как у Лейлы, которой Наталья недавно подарила игрушку в виде бронзового черепа. «Это личное», — ровно ответил я, отменяя заклинание стихийного доспеха. «Она пишет, что у нее появились чувства к вам», — выпалила Рукия. «Ну, она так думает и уверена, что вы не можете быть вместе, но и рвать отношения с вами не хочет». Я заинтересовался словами Руки. «Маргарита – первая женщина, с которой я провел ночь. Разве это не знак Фатума? Посмотри, директор в академии?» «Сейчас. Он в башне, в своей комнате. Медитирует. Вы к нему?» «Да. Я направился на выход. Меня уже обнаружили и скоро сделают ход. Надо к этому максимально подготовиться. Поэтому я так тороплюсь». «Повтори, что ты сказал?» Директор стоял в дверях, одетый в пижаму, и с изумлением смотрел на меня. «Хочу пройти 4-ю инициацию. Чтобы подтвердить свою уверенность, я прикрыл глаза, вошел в Дхьяну и активировал заклинание «Стихийный доспех». Директор раскрыл рот и заблеял. «Я выполнил условия ранга. Доспех исчез. Я не стал напоминать Григорию, что Ричард от его имени обещал мне инициацию. Уверен, он и так все знает». «Это вообще возможно?» – растерялся директор. «Тебе же 17 еще нет. Прошу по-прежнему держать в секрете мою скорость развития». Я улыбнулся, директор едва заметно вздрогнул. «Ты уверен, что именно сейчас собираешься пройти инициацию? Я не видел никогда такого быстрого развития, но оно может быть вредным. Я уверен». «Ладно», – директор ненадолго задумался. Затем, что-то решив, приглашающий махнул рукой. «Заходи. Подожди меня. Я принесу инъекцию грандмастера». «Благодарю». Я коснулся пальцем середины лба и вошел в квартиру. Инъекция грандмастера – особый препарат, который позволяет мастеру стать грандмастером. Формула создания инъекции держится в строжайшей тайне. Каждый препарат имеет свой номерной знак и контролируется императорской канцелярией. Разумеется, существуют исключения. Те, кто обладает властью и влиянием, способны достать инъекции и без знака. Я прождал директора в его кабинете минут 20. Наконец дверь открылась, и он вошел, держа в руках металлический кейс. Григорий положил кейс на стол и открыл его, чтобы аккуратно вытащить из него небольшой серебряный шприц и ампулу с золотистой жидкостью. «Я прослежу за твоей инициацией». Директор наполнил шприц и подошел ко мне. Выглядел он очень серьезным. «Ты готов?» «Снимай рубашку. Укол будет прямо в сердце. Очень болезненный укол». Я сделал, как он сказал, и с помощью трансформации асуры ослабил прочность кожи на груди. Иначе игла могла сломаться. Директор уверенным движением воткнул шприц и вдавил на упор штока, вгоняя мне в сердце препарат. Я был крайне сосредоточен, готовый сразу использовать свою способность по контролю крови, чтобы нейтрализовать жидкость. Но этого не понадобилось. Она не нанесла вред организму. Растворилась в крови и заставила все микромогелы вибрировать. Нечто подобное было в пещере мастера. Одновременно сотни микромогел взорвалась, по телу пронеслась сильнейшая боль, кровь словно превратилась в раскаленный пар. Несколько долгих минут я боролся с болью, одновременно наблюдая за развитием тела. Мое сердце начало трансформироваться и, что самое главное, напитываться духовной энергией. Благодаря трансформации асуры я не позволил своему телу измениться на глазах директора, но оно стало еще больше, а волосы еще длиннее. Закончил. Я открыл глаза, проморгался. «Хорошо», — Григорий кивнул. «Все договоренности выполнены». «Благодарю вас, директор. Я коснулся середины лба. Вы мне очень помогли». Григорий криво усмехнулся, ничего не отвечая. Не знаю, какие мысли у него роятся в голове, но уверен, этот человек найдет объяснение всем странностям. Подумает, что дело снова в духовных зверях или еще в чем-то. На следующий день со мной связался Борис Борисов. Снова отправил записку через слугу и попросил прибыть в Серебряную рощу, в его дом. На этот раз Борис поймал сразу двух духовных зверей. Как мы и договорились во время прошлого разговора, когда я отдал ему все 5 капель истинной крови Панни. Первый зверь – мясистый червь толщиной с кошку. Свернутый в тугой клубок металлическими канатами, червь мерзко дергался, а с его тела осыпалась скользкая глина. Рядом с ним лежала небольшая обезьяна, покрытая кровью. Она была также связана металлическими канатами. «Как ты и сказал, недалеко от места смерти первой кровавой обезьяны появилась вторая». Борис, сидя на стуле, внимательно смотрел на меня. Позади него стоял тот самый гроссмейстер, которого я видел во время прошлой встречи. «И что тебя удивляет?» – я приподнял брови. «Нет, ничего», – с досадой ответил Борис. «Но как-то слишком быстро ты узнал эту информацию. После смерти духовных зверей часто появлялись новые, обладающие такими же способностями. Но это не всегда так. Я пытался найти вторую белку, но никаких вестей о ней не всплывало». Я мысленно усмехнулся. «Конечно, Борис не нашел второго Панни, ведь я уничтожил его зеркальное отражение, и больше его не существует в этом мире». «Все как в прошлый раз?» – деловито спросил Борис, поднимаясь со стула. «Мы убиваем этих зверей и выходим?» «Да», – кивнул я. «Обезьяну я забираю себе, а червь ваш». Борис широко усмехнулся, осторожно хлопнул меня по плечу и вышел. Гроссмейстер пошевелил рукой, и оба духовных зверя дернулись и обмякли, мгновенно убитые. Оставшись один, я вытащил зеркальце и нарисовал нужные знаки. Руки вылетело в своей фантомной форме и остановилась рядом, внимательно разглядывая зеркальное отражение, которое формировалось над червем. «Справишься?» – спросил я, достав из рюкзака квадратное зеркало. «Да», – руки воинственно кивнула. «Можно приступать?» «Давай», – я нарисовал третий знак и вытащил зеркальный фантом. Руки подлетела к зеркальному отражению червя и принялась за его поглощение. Я убедился, что все проходит успешно, и направил зеркального фантома к отражению кровавой обезьяны. По полу со звоном покатились коричневые капли сущности крови червя. Я подобрал их, всего 4 штуки. Мой двойник уже полностью поглотил зеркальное отражение и сейчас выглядел как Виктор Старков, который окунулся в озеро из крови. «Руки, ты в порядке?» Я сел в кресло. Феечка ответила не сразу. Несколько секунд она просто парила, сияя внутренним светом. Но постепенно свет уходил, и она пришла в себя. Да, ее голос звучал устало. «На этот раз мне удалось оправиться быстрее. Можете начинать, я посторожу». «Хорошо». Я прикрыл глаза и приказал: «Слияние». Спустя несколько секунд ощутил, как стихийный фантом коснулся меня, и голова взорвалась от боли. Но на этот раз я не терял сознание. Нейронные цепочки создавались в моем мозгу каждую секунду, передавая знания и опыт кровавой обезьяны. После стольких прорывов я наконец-то вернул частичку своей природы и сейчас довольно просто переносил озарение. И делал это гораздо быстрее, чем раньше. Не прошло и 5 минут, как слияние со стихийным фантомом закончилось. Микромагелы в моей крови вновь изменили пропорцию окраски. На этот раз фиолетовых, черных, голубых и красных было по 24%, а оставшиеся 4 достались прозрачным микромагелам, природу которых я так и не узнал. Открыл глаза, медленно поднес ладонь к лицу. На указательном пальце выступила алая капелька крови, которая резко уплотнилась, превращаясь в багряный кристаллик. Усилием воли я вновь вернул ее в жидкое состояние и заставил погрузиться в палец. Элемент крови. Каждый асура умеет контролировать свою кровь, и этот элемент мне достался именно благодаря моей природе. Но управление кровью у асур сильно ограничено, что нельзя сказать о заклинателях крови, которым я только что стал. «Прячься», я поднялся. От тела обезьяны остался лишь кровавый след. Стихийный фантом полностью поглотил его, как сделал это и с Анантой. Червь же продолжал лежать, обмотанный металлическими канатами. Руки исчезли в зеркале, и я позвал Бориса. «Держи», — высыпал ему в ладонь 4 капли. «Разве их не должно быть 5?» Борис мельком глянул на кровавый след, который остался после обезьяны. «Каждый раз по-разному», — пожал я плечами. «В этот раз их 4. Я смогу снова обратиться к тебе». Борис серьезно смотрел мне в глаза. «Метод, который ты используешь, беспрецедентный. Мой род нашел несколько духовных зверей, но ни в одном из них не было ни намека на такие камушки». Борис не стал вслух говорить, сколько микромагел он получил от каждого камушка. Но я знал, сколько. От 300 до 500. Цена та же. Плененный духовный зверь интересных мне элементов. «Это каких?» – тут же собрался Борис. «Психические силы, кровь, лед, тьма», – перечислил я. «А сейчас мне пора». «Да, конечно». Борис отошел, пропуская меня. В квартире я до самого вечера занимался тренировками. Легко освоил покров кровавым элементом и завершил создание доспеха тьмы. О том, как именно надо развиваться в психических силах, я не знал. Поэтому пока просто укреплял связь с элементом. Руки. Я сидел перед зеркалом и задумчиво разглядывал свое отражение. Мне нужны новые капли крови асуры. Сколько? Любопытное личико феечки появилось в зеркале. 2 капли, чуть подумав, ответил я. После того, как стал заклинателем крови, я лучше ощущаю свою кровь. Гораздо лучше. Откуда вытаскиваем? Деловито поинтересовалась руки. Из 1-го уровня? Да. «Выпускай зеркального жука и мышь». «Поняла». Из зеркала выстрелил луч света, который обратился в 2 зеркальных пленников – жука и мышь. Я взглядом асуру уничтожил их и обратил внимание на зеркало. На нем выступило 2 золотые капли. «Сразу 2 будете поглощать?» – с опаской спросила руки, наблюдая, как я собираю капли с зеркала. «Да, и после поглощения нарисую 4-й знак». Уверенно ответил я, положив на язык 2 золотые бусинки крови. «Ты все-таки не забыл о нашем свидании?» Катя лучилась счастьем, пока мы шли в сторону жареного учителя. «Я всю неделю пыталась найти встречу с тобой, но не получалось. И в башню эту нельзя посторонним входить, нечестно». Я молча шел рядом с Катей, прогоняя по телу духовную энергию. «Виктор». Катя протянула руку и коснулась моей ладони. «Можешь уснуть?» Перед глазами все потемнело, я повалился на бок. Сознание медленно покидало меня. Мог бы развеять это состояние, но зачем? Лучше дождаться продолжения и, наконец, узнать, зачем я понадобился темному государству. Тот убийца, который напал на меня и Алину, это Катя. И, скорее всего, именно она убила Виктора Старкова, пробив ему висок. Катя связана с темным государством, и она вышла на мой след. Вероятно, недавнее происшествие, когда в различных местах вокруг Академии Были спрятаны демоны, и все они побежали в одну сторону, ее рук дело. Она окончательно убедилась, что в безумии демонов виноват я. Мое беспамятство продлилось несколько часов. Все это время я контролировал внутреннее состояние и примерно представлял, что происходит с моим телом. Меня куда-то переносили. Сперва под землей, затем по воздуху. И, наконец, я был разбужен. Меня окатили водой. Я очнулся, привязанный к стулу, с руками за спиной. Первое, что ощутил, тут совершенно нет духовной энергии. Элементы не откликались на мой мысленный зов. «Даже не пытайся», — раздался спокойный голос Кати. «Тут ты не сможешь использовать заклинания. Только сейчас я огляделся. Тускло освещенная пещера. Впереди видно озеро. Похоже, я на небольшом островке. Виктор», — Катя показалась сбоку и встала передо мной. Но сейчас в ней не осталось и следа от той веселой рыжей девчонки. На меня смотрела мудрая женщина в молодой оболочке. «Твоя жизнь зависит от того, сможешь ли ты мне помочь», — продолжила она. «Если поможешь, останешься жив. Если не сможешь, умрешь тут. Готов? Я развяжу тебя». «Не боишься?» — спросил я, разминая затекшие плечи. «Неудобная поза». «Я гроссмейстер», — буднично отозвалась Катя. «Первый перст темного государства. Чего мне бояться?» «Неожиданно», — признал я. «Тогда вопрос снимается. В теории студент первого курса, как я, настолько же слаб перед гроссмейстером в физическом плане, как креветка перед человеком. Но это в теории. Никто не знает, что произойдет, если креветка будет с кровью асуры». Катя развязала меня. Я встал и обернулся. Действительно, на острове. Совсем на крошечном, правда. И в его центре гроб из голубого кристалла. Катя подошла к гробу и нежно погладила его крышку. Я хотел шагнуть к ней, но поймал предупреждающий взгляд и остался на месте. Внутри этого артефакта лежит принц Александр Александров, его настоящее тело. И ты должен помочь ему. Катя остро взглянула на меня. Что с ним? Я повернул стул и уселся на него, сложив руки на спинке. Расскажи, я подумаю, как ему можно помочь. Но мне нужна полная информация. Катя некоторое время молчала, разглядывая лицо Александра через полупрозрачную крышку гроба. Александр Александров – гений, которого еще не видел этот свет. Он единственный известный в мире трипл-элемент. Я приподнял брови. Он владеет тремя элементами, уточнил я. Да, Катя продолжала смотреть на Александра. А дальше она рассказала мне историю становления первого принца и историю его падения. Александр с детства отличался гениальностью. Он был хорош во всем – в учебе, в боевых искусствах, в художестве. Императорская чета приняла решение попробовать сделать из Александра заклинателя с трипл-элементом. У них получилось. На духовной диагностике Александр показал ошеломляющий результат – 6666 микромогел. Но что самое поразительное, микромогелы были разделены на три цвета. Какие? Спросил я, не скрывая интереса. Меня не волновало, что человек с тремя элементами считается невероятным гением, единственным в своем роде. В то время как я уже стал заклинателем четырех элементов и на очереди пятый, прозрачный. Катя не спешила с ответом. «Ты же сама сказала, что я умру, если не смогу помочь», я усмехнулся. «И тайна уйдет со мной. Разве не так? Фиолетовые, черные и прозрачные микромогелы». Неохотно ответила Катя. «Прозрачные?» Сразу зацепился я за интересный мне цвет. «Это элемент души. Один из самых редких и неизученных». «Душа?» Задумчиво кивнул я. «Продолжай, что дальше было с принцем?» После диагностики прошло 10 лет. Катя чуть приподняла голову. Ее глаза заволокла дымка воспоминаний. Александр стал магистром и решил, что сможет забрать себе реликвию императорской семьи, меч Александра I, сына Ивана Славии. Катя ненадолго замолчала, погрузившись в мысли. «Александр не предупредил никого», — продолжила она. «Он попытался забрать меч, но тот не поддался. В этом древнем оружии частичка души его первого владельца. И за всю историю существования семьи Александровых никто не смог подчинить это оружие. Принц считал, что нет никого достойнее его, и это сгубило его». Снова пауза, на этот раз дольше. Я молчал, ожидая продолжения. Меч ранил Александра, чуть не убил. Лишь вмешательство императора помогло спасти принца. но этот инцидент оставил сильную травму. Александр начал терять контроль над своими силами. Ему и раньше было сложно контролировать три разных элемента, а после атаки меча по его душе он стал психически нестабилен. У него развелось раздвоение личности. Временами он впадал в безумие. И в последнее время его болезнь усугубилась. Мне пришлось использовать этот гроб последнего мгновения, чтобы спасти разум Александра. Я встал со стула и, игнорируя предупреждающий взгляд Кати, подошел к гробу. Сквозь крышку я увидел лицо, худое с выступающими скулами. Мужчина лежал, закрыв глаза. Его черные вьющиеся волосы были аккуратно уложены, и если бы не его мертвецкая бледность, он бы выглядел так, словно только лег спать. «Почему ты думаешь, что я смогу помочь ему? Ты ведь смог помочь больной девочке, которая страдала от неизлечимой болезни сердца, и не только помочь ей со здоровьем, но и улучшить внешность? И ты смог помочь Маргарите повысить микромагелы, ведь так? И не только ей. Арина Тиранова, с которой ты переспал, теперь может поступить в академию». Я резко обернулся и остро посмотрел на Катю. Та ухмылялась, уверенно встречая мой взгляд. «Ты легко залечиваешь свои раны. Из-за тебя демоны сходят с ума. И я сама тебя убила там, в Энербусе. Но ты воскрес». «Что с Ариной?» – холодно спросил я. «Она в порядке», – пожала плечами Катя. «Мы так и не смогли узнать, как именно она повысила микромагелы. Поэтому отпустили. Сейчас Арина в поместье рода Трояновых. С потенциалом грандмастера она может стать полноправным членом рода». Я ощутил некое внутреннее облегчение, услышав, что с Ариной все хорошо. «Позже обязательно проверю, но вряд ли Катя стала бы мне врать. Ты сможешь помочь Александру?» Катя напряглась. «Не знаю», — я покачал головой. «Слишком мало данных. Ты упомянула, что меч ранил его душу. Насколько сильна рана? И смог ли что-то сделать с ней сам Александр? Хоть немного исцелить?» На этот раз Катя думала еще дольше. Она явно сомневалась, стоит ли мне открывать информацию. «Александр не умел пользоваться элементом души», – неохотно ответила Катя. «В империи нет заклинателей этого элемента. За границей они хоть и встречаются, но приглашать их для обучения принца слишком опасно». «Вот как? Я, наконец, начал понимать, в чем дело. Заклинатели из любого рода стремятся к тому, чтобы все микромагелы в их крови имели один цвет. Например, у Виктора все 100% микромагел были голубыми. Делают это с помощью природных бассейнов, о которых на водной лекции упомянула Дарья. А все дело в сопротивлении свободных микромагел. Например, если у заклинателя 70% микромагел огненные, а 30% водные, ему будет очень сложно развиваться, потому что водные микромагелы будут мешать заклинателю налаживать связь с огненными духовными частицами. Единственный выход – одинаково развивать все элементы. Но это невозможно для тех, кто не дубль-элемент. И сейчас даже я сталкиваюсь с сопротивлением от прозрачных микромагел. Но их количество настолько мало, что я практически не ощущаю помех. Александр столкнулся с этим сопротивлением. Он хотел обучиться элементу души через меч, догадался я. «Да», – Катя кивнула. Он думал, что душа в мече поможет ему постичь новый элемент, но ошибся. Я покивал, разглядывая гроб. «А зачем вы напали на Академию?» «Это второй перст». Голос Кати стал холоднее льда. «После болезни господина многие из организации начали действовать самостоятельно. Принц не принимал решения атаковать Академию. Я дотронулся до поверхности гроба. Холодно. Что ж, пора принимать решение». «Спи». Голос Асуры ударил по гроссмейстеру. Взгляд Асуры. Я повернулся к Кате, и ее тело рвануло ко мне. Я протянул ладонь и схватил ее до нельзя удивленное лицо. «Спи», — голос Асуры. Она попыталась атаковать меня, но рухнувшая на Катю воля Асуры заставила ее задрожать от страха. Глаза Кати начали закрываться. «Спи», — голос Асуры в третий раз, и мощный удар кулаком по голове. Катя упала на землю, потеряв сознание. В этом месте нельзя использовать духовную энергию, но это ограничение не мешает моим способностям Асуры. Я снял рубашку, оголив торс. Подошел к гробу. Трансформация Асуры. Мое тело начало расти. Кожа приобрела бронзовый оттенок, а волосы удлинились, колючими волокнами падая на спину и грудь. Глаза загорелись золотом, зубы слегка заострились. Я впервые принял свой истинный облик. Взглянул на свои бронзовые ладони, которые были больше прежних раза в полтора, осторожно подвигал пальцами, привыкая к новому телу, а затем подцепил крышку гроба и убрал ее. Александр тут же открыл глаза, в которых заблестело безумие. Он попытался встать, но моя команда остановила его. «Лежи, успокойся, приди в себя». Каждую фразу я говорил голосом Асуры, и Александр подчинялся. Он лег обратно, его лицо разгладилось, в глазах появилось недоумение. «Кто ты?» – хрипло спросил он меня. «Тот, кто может спасти тебя», – ответил я, смотря прямо ему в глаза. Александр вдруг дернулся, снова обезумел и попытался сесть. «Лежать», – приказал я, и Александр послушно лег. Осознав, что произошло, он испугался. «Ты можешь приказывать мне?» Александр широко раскрыл глаза и сжал рукава до побелевших пальцев. «Кто ты?» «Последний из высшего народа Асур», – с печалью в голосе произнес я. «Хранитель зеркал, и я смогу помочь тебе. Что ты от меня хочешь?» Александр начал успокаиваться. «Хочу, я усмехаюсь, чтобы ты стал моим учеником. И я не только помогу тебе преодолеть проблемы, но и научу пользоваться элементом души. Готов ли ты, Александр Александров, стать моим учеником?» И мысленно добавил: «Первым в этом мире». Конец первой арки. Перерождение.